Глава 13. «Мы должны поехать на метро», — объяснил я. «Слушайте, мадам считает, что я ее защищаю, и это правда. До тех пор, пока я не смогу использовать ее для сделки. Поэтому я сказал ей, что если не приду домой через полчаса, значит, случилось что-то очень серьезное, ей надо сваливать. А на машине до моего дома по этим рождественским пробкам добираться минимум 3 четверти часа». Брюнхельсен сверлил меня взглядом. «Тогда позвони и скажи, что ты задерживаешься. У меня нет телефона». «Вот как? Как же тогда вышло, что пицца была готова к твоему приходу, Юханссон?» Я посмотрел на огромную красную картонную коробку. Брюнхельсен не дурак. «Телефон-автомат!» Брюнхельсен провел большим и указательным пальцем по усам с обеих сторон рта, словно пытался вытянуть их в прямые линии. Потом он оглядел улицу, наверное, оценивая интенсивность движения, подумал, что скажет Хоффман, если дамочка улизнет. «Большая особая», — произнес парнишка, широко улыбнулся и кивнул на коробку. «Лучшая пицца в городе, так ведь?» «Заткнись», — сказал Брюнхельсен. Он закончил растягивать усы и принял решение. «Мы поедем на метро. А потом мы позвоним Пино из твоего телефона-автомата и попросим его забрать нас оттуда». Мы за 5 минут дошли до станции метро «Национальный театр». Брюнхельсен натянул на пистолет рукав пальто. «Тебе придется самому купить билет. Я за тебя платить не собираюсь», — сказал он, когда мы стояли у кассы. «Билет, который я купил по дороге сюда, действует в течение часа», — соврал я. «Да, это верно», — ухмыльнулся Брюнхельсен. Я, конечно, надеялся на контролеров, на то, что они отведут меня в безопасный полицейский участок. В метро было многолюдно, ровно настолько, насколько я рассчитывал. Усталые рабочие, жующая жвачку молодежь, мужчины и женщины, тепло одетые, везущие полиэтиленовые пакеты с торчащими из них рождественскими подарками. Нам пришлось стоять. Мы устроились в середине вагона, каждый из нас троих ухватился одной рукой за скользкий стальной поручень. Двери закрылись, и окна запотели от дыхания людей. Поезд тронулся. «Офсетер, вот уж не поверил бы, что ты живешь в западном Осло, Юханссон. Не верю во все, что ты знаешь, Брюнхельсен». «Чего? Хочешь, чтобы я поверил, что вместо того, чтобы купить пиццу в своем Офсетере, ты поперся в самый центр?» «Это большая особая», — благоговейно произнес парнишка, глядя на красную коробку, занимавшую слишком много места в переполненном вагоне. «Ее нельзя!» «Заткнись! Значит, ты любишь холодную пиццу, Юханссон?» «Мы ее разогреем». «Мы? Ты дамочка Хоффмана?» Брюнхельсен захихикал своим прерывистым смехом, похожим на удары топора. «Ты прав, Юханссон. Человеку не стоит верить во все, что он знает». «Нет», — подумал я. Например, не стоит верить, что такой парень, как я, действительно верит, что такой парень, как Хоффман, позволит им остаться в живых. И если такой парень, как я, в это не верит, не стоит верить в то, что он не станет предпринимать отчаянных попыток выбраться из печальной истории, в которую угодил. Брови Брюнхельсена срастались прямо над переносицей. Я не мог прочесть, что происходит у него в голове, но, думаю, план состоял в том, чтобы застрелить нас с Кариной в моей квартире, вложить пистолет мне в руку и заставить всех поверить, что я убил ее, а потом себя. Свихнувшийся от любви поклонник — классический случай. Лучше, чем утопить наши тела в озере в долине неподалеку от Осло. Если Карина исчезнет, в отношении ее мужа автоматически начнется расследование, а деятельность Хоффмана, с какой стороны ни взгляни, не терпит расследований. Ну, во всяком случае, если бы я был на месте Брюнхельсена, я бы поступил так. Но Брюнхельсен не был на моем месте. Брюнхельсен был человеком, у которого имелся неопытный помощник и пистолет, спрятанный в рукаве пальто. Свободной рукой он некрепко держался за металлический поручень, а ноги его стояли на ширине, которая не позволит ему сохранить равновесие. Я начал обратный отсчет. Я знал каждый стык рельсов, каждое движение, каждую запятую и точку. «Держи!» — сказал я, тыча коробкой пиццы в грудь парнишке, и он машинально взял ее в руки. «Эй!» — Брюнхельсен попытался перекричать скрежет металла. Он поднял руку с пистолетом в тот самый момент, когда мы доехали до стыка рельсов. Толчок поезда заставил Брюнхельдсена взмахнуть рукой с пистолетом, чтобы удержать равновесие. И тут я начал двигаться. Я ухватился за поручень обеими руками и изо всех сил рванулся в его сторону. Я метил в то место, где брови срастались над переносицей. Я читал, что человеческая голова весит около 4,5 килограммов, и что при движении со скоростью 70 км в час она приобретает такую ударную силу, для вычисления которой требуется больше способностей к математике, чем имеется у меня. Когда я откинулся назад, из трещины в носовой перегородке Брюнхельдсена бил маленький, слабый фонтан крови. Глаза его закатились, из-под век виднелись только краешки зрачков. Он расставил руки широко в стороны, как пингвин. Я понял, что Брюнхельдсен уже улетел, но чтобы предотвратить возвращение, я схватил его за руки, то есть одной рукой вцепился в пистолет в его рукаве, как будто собирался потанцевать с ним, с Брюнхельдсеном. А потом я повторил движение, которое в первый раз принесло удовлетворительные результаты. Я сильно дернул его на себя, наклонил голову и нацелил ему в нос. Было слышно, как что-то поддалось, хотя, возможно, и не должно было. Я отпустил его, но не пистолет. И он мешком повалился на пол, а окружающие нас люди расступились в стороны, разинув рты. Я повернулся и нацелил пистолет на парнишку в тот момент, когда гнусавый, нарочито равнодушный голос из динамика объявил остановку Майерства. «Моя остановка», — сказал я, не выпуская парнишку из поля зрения, и вынул свой пистолет из кармана Брюнхельдсена. Глаза парнишки округлились от ужаса, а рот открылся так широко, что в него, как в какую-то извращенную мишень, так и подмывало выстрелить. Как знать, может быть, через несколько лет он придет за мной с солидным опытом и солидным оружием. Несколько лет. Эта молодежь усваивает все, что нужно, за 3-4 месяца. Мы замедляли ход на подъезде к станции. Я пятился к дверям вагона. Внезапно в нем стало довольно свободно. Люди сгрудились у стены, смотрели на нас. Ребенок бормотал что-то своей матери, а в остальном в вагоне стояла тишина. Поезд остановился, и двери открылись. Я сделал еще шаг назад и остановился в дверях. Если позади меня и были люди, желавшие войти в вагон, они благоразумно решили воспользоваться другими дверьми. «Давай», — сказал я. Парнишка не реагировал. «Давай», — повторил я более четко. Парнишка моргал, ничего не понимая. «Пиццу!» Он сделал шаг вперед, апатично, как лунатик, и протянул мне красную коробку. Пятясь, я вышел на платформу. Я стоял там, целясь из пистолета в парнишку, чтобы он понял, что это только моя остановка. Я бросил взгляд на Брюнхельдсена. Он лежал на полу, одно плечо у него поддергивалось, как будто электрический импульс в чем-то поврежденном, что отказывается умирать. Двери закрылись. Парнишка пялился на меня из-за грязного в соляных пятнах окна вагона. Поезд отправился в сторону Хофсетера и окрестностей. «Чао-какао», — прошептал я, опуская пистолет. Я быстро зашагал домой по темным улицам, прислушиваясь к полицейским сиренам. Услышав их, я поставил коробку с пиццей на ступеньке закрытого книжного магазина и пошел в сторону станции метро. Когда синие мигалки проехали мимо, я развернулся и быстро двинулся в обратную сторону. Коробка стояла нетронутой на ступеньках магазина. Мне уже не терпелось, как я и говорил, увидеть лицо Карины, когда она откусит первый кусочек.